она будет горка во чреве твоем, но в устах твоих будет сладко, как мед. И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладко, как мед. Когда же съел ее, то горко стало во чреве моем до этого места». Я думаю, что здесь можно что-то понять очень легко и просто. Благовестие, ну, что за книжка, которую съел? Благовествовать. Евангелие. Его надо съесть. И когда ты проповедуешь, сладко, приятно, но когда тебе начинают гнать за это, то в устах сладко, чреву, не чреву ж имеется в виду, а жизнь наша, то и горько иногда бывает. Скажите, вам бывало горько после того, как вы имели радость свидетельства кому-то Евангелие? Такая была радость. А как дали вам хорошо в ответ, то и горько сразу стало. Там уже перемешалось одно с другим, и уже вы не знали, горько вам или сладко, радоваться вам или плакать. И оно, наверное, одно смешивалось с другим. И вполне возможно, здесь какой-то еще более глубокий смысл может быть заложен. Но я взял то самое-самое, что лежит на поверхности. Возьми и съешь ее. Вот если я сегодня держу вот это Евангелие, и если я в любое время дня и ночи не смогу процитировать какой-то ее текст, то я еще не съел ее. Вот то, что я съел, что растворилось во мне, оно мое. Я могу проснуться ночью, могу днем. И если я съел это, ну как съел? Вы же хорошо понимаете, не листы ж я глотал. Я в свой разум положил Слово Господне, и я его растворил верой, что оно мне надо, я хочу жить по нем, я живу по нему. Вот бывает так, у нас в голове лежит это Слово, но оно не растворилось, оно не руководит нами. Слово Божие по себе лежит, а мы по себе живем. А вот когда оно приняли, оно растворено, мы не можем не жить по нему тогда. Оно течет в наших членах. Это очень легко и просто понимать, принято или не принято. Вот мы всегда, допустим, я тоже этот мир привожу, вот насколько могущественно может действовать принятое слово. Вот в конце всегда, значит, молимся, ну и кончаем молитву «Отче наш», «Братья и сестры, а теперь с миром Божьим по домам». И кто принял сразу по домам, и пошли по домам. А кто не принял, тут поговорить надо, тут поговорить надо, тут поговорить надо, здесь поговорить надо. Они не пошли по домам еще. Поняли? Я просто привел пример, как действует слово. Вот принял к исполнению, пошел сразу. Но я не говорю, что это плохо. Может, вам надо поговорить, действительно надо. Я ж не сказал, что это нельзя делать. Я просто привел пример. Кто его принял идти, сразу пошел. А кто принял с оглядкой еще немножко, не сразу пошел с молитвенного дома. То с Дмитриевичем надо поговорить, то там надо кассету поглядеть. Но они не пошли. Они после пойдут, тоже пойдут, все домой пойдем. Но уже когда будет принято до конца, что надо идти. Поэтому вот здесь Писание говорит сегодня для нас. Говорит, возьми эту книжку и съешь. Чтобы оно питанием было то слово для тебя. И тогда, когда ты будешь свидетельствовать, оно будет иметь силу. И это будет видно. И на тебе самом отразится, потому что слово, если мы его говорим, а сами не делаем, оно не имеет силы тогда такой. Такой не имеет силы. Я не говорю, что оно бессильно. Я не раз вспоминал один из случаев, когда я проповедовал, я даже помню, где проповедовал, это было в Пинском районе, ну что-то не у Пинского, а в Ханцевичском, там пастор с Пинского района. Но я говорил о молитве, как молиться, вопиющий к нему день и ночь и так далее, и так далее. Ну и там были братья, и один из них подходит, о посте говорил, спрашивает, слушай, а ты то сам постишь и молишься? Я говорю, брат, молюсь и постишь. пошел сразу. Если б я сам не делал, я бы мог так сказать. Я тогда обманщиком был бы. И то, что у него сомнений было, я рассеял. Почему? Потому что у меня была сила сказать это. Почему? Потому что делал. Я не просто говорил то, что какое-то недоступно, а возможно, это возможно все. А вот почему я хотел бы, чтобы еще не обратили внимание, чтобы мы не только говорили, но и жили. И тогда она будет иметь силу. Даже в тех случаях, когда кто-то вам будет не доверять, вы тогда можете разбить его недоверие. А когда, а ты как? Ну, все. И ничего больше, абсолютно ничего больше. Хотя, в общем-то, Бог не приветствует такое отношение наше. Вы помните, Он сказал так. Вы говорите, что они вам говорят, делайте, а что? А по делам не поступайте. Бог не приветствует вот то, что мы часто вот так, ага, а как ты? Какое твое дело, как я? Я читаю, как должен быть и для себя, и для тебя. Но, тем не менее, если я проповедую и не делаю, оно не будет иметь силы во мне. Оно не будет иметь вот этой силы. И потому я сегодня не хотел сказать, чтобы так разбирали, кто говорил, что говорил. Читается Священное Писание, делай. А то, что он не делает, не делает. Но ты делай, потому что так написано. И мы сегодня не можем дать самих себя в образец для подражания. Мы сегодня даем в образец для подражания апостолов и даем Иисуса Христа. Но с другой стороны, Писание тоже нас предупреждает, что говорит, примером увлекайте, примером делайте. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь сегодня благословил нас, и мы эту книжку Евангелия съели, чтобы она всегда была с нами. И опять повторюсь, однажды на молодежной конференции, мне иногда и с микрофоном приходится ходить, и кто-то мне пишет записочку, что брат Николай, пастору более приемлемо не с микрофоном ходить, а с Евангелием, Евангелие в руках держать. Я ему ответил, что мое Евангелие не то, которое я в руках держу, а которое в голове моем и в сердце, это мое. А то, что в руках просто, оно не все мое. Мое то, чем я пользуюсь, когда проповедую. Мое то, чем я пользуюсь, когда выбор делаю какой-то. Мое то, чем я измеряю свои поступки. А то, что я не помню и не знаю, но в Библии написано, оно может быть мое, но оно еще не мое. Потому что я им никогда не пользовался. И, наверное, вы тоже, особенно проповедники, наверное, есть такие места Писания, которые вы никогда в жизни и не пользовались ни разу. Есть такие места? Есть. Читать читали, но в проповедях ни разу не пользовались им, потому что оно не ваше. Оно чье-то, кто-то им пользуется, но не вы, потому что ни смысла иногда не знаем и не помним даже, как написано. Поэтому вот здесь очень ценно для нас. Возьми и съешь. Вот на что я обращаю внимание. Понимаю, что Господь, когда говорил с Иоанном, Он имел в виду, что Он тоже будет еще свидетелем на земле. Возьми эту книжку, съешь, и тебе там дальше... И сказал Он мне... Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих. 11 глава. И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник и поклоняющимся в нем. Бог нас каждый день меряет своей тростью. Сказал, пойди и измерь. Естественно, там речь шла о чем-то далеком. Может быть, где-то сегодня оно будет исполняться. Но если взять эту канву, над которой рассуждать, то когда мы приходим в храм для поклонения, то Бог смотрит на нас, а как мы ему поклоняемся? У него есть мера. Устами ли только? Наружно? Или немножко чуть-чуть внутренний человек шевелится? Или это глубокие чувства, когда мы принимаем? Он меряет. Встань, говорит, и измерь. Храм Божий и жертвенник, и поклоняющийся, а внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святый город 42 месяца. Вот как раз это те же самые 3,5 года. Или 1260 дней. Потом будем читать, найдем такое выражение. До времени и времен и полувремени. Это все один и тот же промежуток времени, только выраженный различными словами. И здесь написано 42 месяца. Те же самые 3,5 года. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней. Посчитайте, это опять те же самые 3,5 года или 42 месяца. Будучи облечены во вретище, это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. Что это? Кто это будет? Сегодня много разных мнений, а я просто, не имею конкретного мнения. Одни говорят, что это будет церковь и народ израильский, как два светильника. Другие говорят, что это придут на землю Енох и Илия, потому что они не умирали, придут. А может, на самом деле совсем другие будут два. Вот что сказать вот по этому поводу, трудно. Но самое главное вот в чем заключается. Даже в это время Бог не оставляет землю без своего голоса. Два пророка. Это время скорби. Это от среды взят удерживающий. Но вот написано пророчествовать. Если бы поднял вообще Дух Святой, то как можно пророчествовать без Духа Святого? Но он в их сердцах жил. От среды был отнят, а в пророках он жил. И они свидетельствовали. 1260 дней, будучи облечены во вретище. Поэтому сказать, как это точно будет, может, придет время, Бог кому-то откроет или покажет, но на сегодняшний день трудно сказать вот твердо, что это будет вот так и так и так. Но что-то будет серьезное. И вы знаете, дальше написано, это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст и пожжет врагов их. Если кто захочет их обидеть, то тому надлежит быть убитым.